Хороший вопрос. На ее месте Лиза устроила бы так, чтобы девка тихо исчезла после долгого разговора. И блондинка не представляла, каким это образом Тейлор могла не знать, кто такая София, да и прочие стражи тоже. В конце концов, она ходила с ними в школу и должна была сразу же все уловить. Занявшись сушкой волос перед зеркалом, Лиза прокрутила в голове всю тему. Масса нюансов даже теперь не имели никакого смысла, особенно в сравнении с нормальной реакцией кипов. Но девица не была нормальным кипом, это было вполне очевидно. Если на то пошло, Лиза не была уверена, чем же она на самом деле была. Также было очевидно, что панацея Эми Даллан знала все об этом и, фактически, уже некоторое время. Имелись кое-какие странности в том, что ее сила сообщала про лекарку новой волны, одной из которых было то, что та была оно опаснее, чем казалось. Собственно говоря, лишь чуть-чуть не дотягивая до уровня Тейлор, хотя и в совершенно ином роде. Тейлор определенно относилась к весовой категории губителей, даже думать об этом было страшно, но ими по результатам чтения дотягивала как минимум до С-класса. Даже здесь она выявила кое-что сбивающее с толку, способность сообщала, что девчонка Далланов на самом деле куда сильнее и быстрее, чем выглядит, что не имело никакого смысла. О наличии у брюнеточки способностей бугая ничего не было известно, но Лиза точно уловила признаки, что та представляет собой больше, чем показывает. К тому же девчонка отлично соображала, была очень умна и очень предана собственной семье Эйбертам, в точности как Стейлор. Угрожать кому-то, о ком она заботится, было бы прямым путем к могиле. Лиза была не вполне уверена, как лекарка это устроит. В случае с Тейлор все было очевидно, вы бы просто стали приятной закуской или кровавым мазком в следе ноги, а вот в случае сами вышло бы более утонченно. Но умница могла придумать целый ряд довольно-таки неприятных возможностей в исполнении биоконтакта. А это, она была уверена, только краешек реальных способностей панацеи. И как та их ото всех прятала, было интригующей загадкой. Вытершись насухо и одевшись, блондинка вернулась в комнату и повесила полотенце на старую батарею на просушку, после чего направилась в кафетерий чего-нибудь перекусить. Она все еще была голодна и к тому же здорово устала. Решив, что разговор с Тейлор может подождать, она съела пару порций очень приятного жаркого, некоторое время пообщалась с парой человек в кафетерии и отправилась в постель. Часов этак 14 сна, звучало привлекательно. Притормозив рядом с комнатами, выделенными каждому из ее товарищей, Лиза тихонько улыбнулась, расслышав глубокое ровное дыхание и едва слышное похрапывание изнутри. Остальные явно без раздумий решили прямо отправиться спать. 5 минут спустя блондинка к ним присоединилась. «Это практически все, что я могу без дополнительных материалов, к тому же я все равно устала». Эми отступила на шаг от верстака и повернулась к Тейлор. «Но оно практически готово для испытаний. Система жизнеобеспечения сохранит все в благости на несколько дней, пока для этого не найдется времени». «Звучит здорово», — улыбнулась Тейлор, озирая их работу. «В основном, конечно, Эми, но они с Варгой выдвигали предложения, производили некоторые части, которые лучше было сделать неорганическими, и прочие в том же духе. И близко не так много работы, как частично завершенная штука в другой комнате, конечно, но все же можно было честно сказать, что проект совместный». Она потянулась и коснулась его, вновь пробежавшись рукой вниз, на ощупь в точности что надо. «Думаю, так и есть», — улыбнулась Эми. «Предвкушаю полевые испытания, но в данный момент мне надо поесть», а уже примерно 6:30, целительница посмотрела на часы и поправилась, точнее без 7:15. «Пошли найдем твоего отца». «Ладно», — отозвалась Тейлор, и они покинули мастерскую и заперли за собой. Полудемон перекинулась в Сауриал, на секунду обозрела обширное пространство, чтобы убедиться, что все в порядке, врубила сигнализацию, и они обе ушли, заперев по пути помещение. Направляясь к административному корпусу, девушки смотрели по сторонам и махали рабочим, махавшим в ответ. Туман был достаточно плотным, чтобы видимость упала всего футов до 100, но по мере того, как они удалялись от воды, довольно быстро начал становиться реже. Эми слегка содрогнулась. «Сейчас даже более сыро, чем раньше и холоднее. Буду рада, когда прояснится. На следующую неделю прогнозируют потепление», заметила Тейлор. «Скоро весна». «Хорошо, эта зима просто ужас. Я люблю милый хруст снежного дня, но по большей части они были сырыми и ужасными, всего пара приятных моментов. До Рождества вообще мрак. У меня в последнее время особых проблем не было, фыркнула Тейлор. Эми одарила подругу взглядом. Конечно, не было. Ты, небось, можешь плавать в жидком азоте и считать это освежающим холодком. Но ты это нечто три. И тем горда, мисс Даллан, рассмеялась Динодевушка. Подруга хихикнула. Заметно, несколько секунд стояла тишина. Надеюсь, Лиза с друзьями нормально заселились, произнесла Эми после паузы. Думаю, Зефрон прекрасно их устроит. Хороший мужик, да и они, кажется, ему понравились. Должна признаться, мне он нравится, улыбнулась целительница в ответ. Вскоре они добрались до центрального административного корпуса, прошли через офисную зону до кабинета отца и, постучав, вошли. Тот очень быстро печатал на компьютере. На миг прервавшись, мужчина поднял на парочку глаза и улыбнулся. «Привет, девочки. Почти закончил, только еще пара параграфов. Как ваша работа, хорошо протекает?» «Да, думаю, нормально», — ухмыльнулась Тейлор, покосившись на Эми, втихаря улыбающуюся про себя. «А у Эми еще для тебя есть подарок». «О», — вскинул мистер Эберт бровь. «Слышала, у вас на следующей неделе день рождения, и подумала, что я могла бы что-нибудь к нему сделать для вас», — лукаво сообщила Эми. «Но придется подождать, пока вы вернетесь домой». «А, бедный я, бедный», — усмехнулся докер и продолжил печатать. Тейлор удостоверилась, что никто не в состоянии их услышать или увидеть, а Эми прислонилась к двери, чтобы не дать никому к ним войти. Придвинувшись так, чтобы встать за спиной отца, девушка произнесла вполголоса: «Встретимся через пару минут там, где ты нас высадил». «Окей, Сауриал», — согласился тот, с улыбочкой нажав на имя. Дочь подмигнула и, покачав головой, оглянулась на Эми. Улыбка мисс Даллан стала шире. «Видишь, с чем мне приходится иметь дело, бедняжка?» Подруга не проявила ни капли сочувствия. «Скоро увидимся», — рассмеялась Полудемон. Эми открыла дверь и шагнула за порог. Дин не помахал, не отрываясь от экрана. Впрочем, улыбочка никуда не делась. И, кивнув двум офисным работникам, которые все еще были на месте, и получив пару кивков в ответ, девушки ушли. Стоя рядом с Колином, Ханна смотрела, как вышка по мере приближения воздымается все выше. Женщина повернулась к напарнику и другу. Тот, похоже, ушел в мысли. «Хочешь сам сообщить директору, или давай я? Думаю, это необходимо сделать мне», — с заминкой отозвался он. «Как ты указала ранее, это моя работа как местного лидера протектората», — технарь покосился на нее. По лицу мелькнула тень улыбки. «Пусть я и более чем рад в большинстве случаев оставить работу с людьми на тебя, о чем я даже слишком хорошо осведомлена», — вздохнула героиня, немного развеселившись в душе. Колин определенно становился, очень медленно, лучше в плане общения не только по техническим вопросам. Может, ему как-то помогала дракон, или же окупались попытки запрограммировать социальное взаимодействие. Хотя Ханна очень сильно сомневалась, что ее начальника когда-нибудь назвали бы душой компании. Женщина тут же постаралась подавить улыбку от одной только мысли и кивнула. «Сразу же напишу свой рапорт и сопоставлю с докладами штурма и участвовавших штурмовиков СКП. Так мы сможем представить все за раз. Спасибо. Свой рапорт я начну, как только вернусь в лабораторию», — технарь негромко вздохнул. «А ведь вместо этого мог бы там заняться чем-нибудь полезным». «Думаю, это полезно», — Ханна внимательно огляделась по сторонам, не заметив, чтобы кто-то на судне стоял достаточно близко, чтобы слышать, но все равно сильно понизила голос. «Шанс поймать того, кто уже значительное время является бельмом у нас на глазу и, потому что мы узнали, может запросто быть одной из самых серьезных угроз среди злодеев в городе, не то, чему стоит дать просочиться сквозь пальцы, даже учитывая источник информации». «Полагаешь, наш источник ненадежен?» — с некоторым любопытством уточнил Колин. Никто из них даже при таких обстоятельствах не упоминал имен. Настойчивость сплетницы, что у Выверта везде есть уши и глаза, добавила им паранойи сверхобычного. «Не ненадежен, это точно. Хотя, думаю, тут присутствовала доля корысти». «Несомненно», — сразу же отреагировал технарь, — «самосохранение сильно мотивирует. Но при том также присутствует значительная степень лояльности членам команды, что и было основной побудительной силой, чтобы передать нам информацию. Иначе, считаю, мы бы услышали об этом только постфактум. Если поможет, то насколько может сказать мое оборудование, никто из участвовавших людей не был нечестен в своих словах, что, конечно, не означает, что они сообщили нам всю правду. Просто то, что они сказали, не было ложью. Даже Раптавр. Несколько секунд Колин молчал и, наконец, произнес: «Мое оборудование не способно читать ее. Изменчивость физиологических и психологических индикаторов слишком далека от человеческой нормы, чтобы хоть как-то работать. Однако, основываясь на прежних контактах, не имею причин сомневаться в ее правдивости». Ясно, Ханна некоторое время изучала коллегу. Тот выглядел до странности уверенным в себе. Она могла утверждать, что по какой бы то ни было причине, но он действительно уважал другого типа в большей степени, чем большинство людей, что было довольно необычным. Но, в конце концов, таков был он. «Хочешь связаться насчет встречи с директором Питгот этим вечером?» – поинтересовалась героиня, оставив тему насчет информации. Колин снова на секунду задумался. Наконец он медленно покачал головой. «Нет, думаю, что нет. В любом случае, сейчас она должна была уйти домой, и сомневаюсь, что если ее вернуть, это улучшит восприятие. Конечно, имеется риск, что она все равно разозлится, что мы сразу не рассказали, но, учитывая проблемы с безопасностью, потребуется время, чтобы предпринять что-то, достаточно эффективное, чтобы предотвратить утечки информации. Я передам доклад о подтверждении смерти Анили и краткое описание обстоятельств. Пока этого должно хватить. А как только закончу полный доклад, можем вызвать ее и сообщить полную информацию. Где-нибудь завтра, думаю. Ладно, я тебя прикрою, но не затягивай, или она просто взбесится, что осталось не в курсе. Тонкое уравнение баланса, заметил технарь. А ты думал насчет того, чтобы принять предложение Раптавр насчет использования владений ОСП? С любопытством поинтересовалась героиня. Думаю, директор не слишком охотно его воспримет. В большинстве аспектов предложение выглядит хорошо, теперь они были почти у вышки. Паром замедлился и повернул к пирсу. Оба героя, не раздумывая, привязались, когда судно закачало, дело было знакомое. Думаю, что понимаю ее нежелание, но это здание, возможно, чуть ли не с наименьшей вероятностью во всем Брактон-Бей может быть подвержено слежке, и, скорее всего, одно из самых безопасных на планете, с покрытием, по всей видимости, не менее чем в несколько миллиметров ЭВМ его даже ядерным оружием не разрушить. Технарь коротко улыбнулся подруге. Конечно, тепловой удар прожарит все внутри, но само здание будет стоять. Будем надеяться, в ближайшее время нас не собираются бомбить, прокомментировала Ханна, уже и сама улыбнувшись. В этот момент Колин был положительно разговорчив, и она желала по мере возможности поддержать это состояние. Это кажется маловероятным. Судно остановилось, люди на причале закрепили концы. Ханна наблюдала, как всегда повеселев от мысли, что даже при уровне оборудования, напичканной Тинкертихом вышки, конкретно эта задача в конечном итоге решалась так же, как и тысячи лет, веревкой. Когда носовая погрузочная рампа пошла вниз, герои сели на свои мотоциклы, проехали на них немного до гаража, где припарковались. «Буду ждать твой рапорт. Пожалуйста, не вводи во внутреннюю компьютерную систему никакой значимой с точки зрения безопасности информации», — попросил Колин, пока они шли к лифту. «Я бы также предложил вырубить все наличные камеры безопасности. Система моей лаборатории полностью изолирована от основной системы вышки. Если хочешь, можешь использовать компьютер там для написания рапорта». «Спасибо, так и сделаю, как только воспользуюсь душем и что-нибудь съем», — улыбнулась женщина. Разумеется, они достигли нужного этажа, и технарь вышел, кивнув напарнице, двинувшись прочь. Ханна нежным взглядом проводила его до двери и пошла своей дорогой. В данный момент идея насчет душа и еды звучала очень привлекательно. Едва они добрались домой, Дин не посмотрел на двух девушек, обменявшихся почти идентичными самодовольными взглядами. Докер снял куртку, повесил и двинулся на кухню за чашечкой кофе. День был очень длинный, и кофеин ему был просто-таки необходим. За спиной послышались шаги. Должно быть, Эми Тейлор сейчас ходила так тихо, что с трудом можно было расслышать, даже если она не пыталась действительно избежать внимания. Наполнив кофейник, мужчина включил его в сеть, подготовил остальное, что требовалось, и развернулся, чтобы посмотреть на них. Обе девушки уже сидели за столом. Тейлор, как обычно, оперлась на хвост, а Эми уселась рядом. Довольные взгляды никуда не делись. «Ладно, рассказывайте», произнес Докер, занимая место напротив и вскинув бровь. «Эти взгляды нервируют». Девчонки переглянулись, и Эми достала из кармана маленькую коробку, примерно в половину от коробка кухонных спичек, и поставила на стол перед ним. На вид она была из алюминия, идеально квадратная и гладкая. С днем рождения, заранее, целительница сверкнула зубами, точно наслаждалась шуткой. Хэймэм, мужчина поднял подарок и изучил. Оказалось, коробка состоит из двух частей, внутренней, нижней и верхней, надетой на нее. Подняв крышку, Динни отставил ее в сторону и изучил содержимое. Нижняя половина была наполовину заполнена вязкой желтой жижей, походящей на кукурузный сироп. Запаха не ощущалось. В ней плавала маленькая плашка выглядевшего знакомо материала, белого как кость. «Как мило! Горшочек пасты с извращением естества внутри», — улыбнулся мужчина. Сердце его на миг замерло. «Извращение естества Марк 17, теперь еще более безбожный за те же деньги», — рассмеялась Эми. «А что случилось с марками с 1 по 16?» — поинтересовался докер. Лицо целительницы тут же побелело. «Мы не говорим о марке 16», — ответила она непослушным голосом. «Никогда». Динни потрясенно воззрился на девушку, затем перевел взгляд на начавшую смеяться Тейлор. Эми расслабилась, ухмыляясь как дура. «Ну спасибо», — вздохнул мистер Эберт. «Это заразно», — добавил он, пригвоздив Тейлор мрачным взглядом, на что дочь, не прекращая смеяться, дернула плечом. «А как могло выйти иначе в компании тебя и Варги?» Вполне резонно поинтересовалась она. «Боже, хотел бы я, чтобы твоя мать здесь была», — хмыкнул отец, с легким сожалением качая головой. «Ей бы понравились твои друзья». «Оба», — мужчина кивнул снова заулыбавшейся Эми. «Однако, если подумать, вы четверо в одной комнате, это был бы знак последних дней». Снова поглядев на коробочку в руке, он легонько постучал, глядя, как начинка дрейфует в жиже. Она была чуть меньше той, что Эми сделала в начале, и тоньше, но в целом выглядела примерно так же. «Так это один из твоих лечебных симбиантов?» «Так и есть», — радостно согласилась целительница. «Самое большее, что я могу вложить в эту версию без переделки проекта с нуля, чем я и занимаюсь, но даже так, очень эффективное. Первый образец, который я могу предоставить в пользование людям помимо меня. Я его испытывала и испытывала снова и снова, он безопасен. И что он лечит? Все, все», — уставился на нее докер. «Практически. Если кто-то выстрелит вам в голову с близкого расстояния из дробовика, будет скверно, но если пальнут в сердце из пистолета, вы, вероятно, справитесь. Оно исправляет все, что нужно, чтобы сохранять жизнь пользователю, так быстро, как только возможно. Жизнь в приоритете надо всем, а потом, когда вы стабильны, возвращается и восстанавливает все как надо. Вы, конечно, будете невероятно голодны, ему же нужны питательные вещества, но живы. А что случится, если не достать питание вовремя? Оно погружает вас в состояние вроде анабиоза. Метаболизм отключается насколько возможно, почти до смерти. Можно так провести недели, даже под водой. Не уверена пока, каков на самом деле предел, это сложно понять. Ну и очевидно, что тестировать эту часть непросто, девушка пожала плечами. Не так-то просто найти добровольца подставиться под выстрел и отрубиться на пару недель. Да уж, полагаю так, с готовностью согласился Динни. А что насчет болезней и генетических дефектов типа ну, не знаю, рассеянного склероза или чего-то вроде? С болезнями довольно просто. Оно выводит вашу иммунную систему на совершенно безумный уровень активности, а само заботится о прочих проблемах, которые обычно возникают. Это без каких-либо проблем помогает от любого вирусного, бактериального или прянового заболевания, какое я могу придумать. Возможно, я в состоянии разработать болезнь, которую оно не остановит, но придется потрудиться, и даже так вы на худой конец останетесь живы. Вещи типа рака тоже распознаются в лед и лечатся, как и большая часть иных проблем сходной природы. Если дать немного времени и ресурсов, оно регенерирует практически все. Девушка коротко улыбнулась. Я могла бы отрезать руку и съесть, а она отросла бы за 5 минут, но не собираюсь это демонстрировать. Да уж не надо, скорчил гримасу докер. Генетические дефекты более проблемны, но оно должно управиться с большей частью. Оно считывает ваш генетический код, исправляет ряд ошибок с помощью способов проверки, на которые меня вдохновила биология Варги Тейлор, и должно быть в состоянии распознать большую часть мест, скорее неправильных, чем отличающихся. Так что оно, например, не вылечит вас от того, что волосы коричневые, а не светлые, потому что это с генетической точки зрения правильно, но исправит что-то вроде Хантингтона. А если уверенности нет, не сделает ничего. Уверена, есть то, о чем я не подумала, но оно никогда не нанесет вреда, только исправит его. Как я и говорила, оно безопасно. Определенно куда безопаснее традиционных методов. Эми немного поколебалась, глядя на Тейлор. Та сделала движение, чтобы поддержать ее. А еще оно лечит самые худшие заболевания, если вы его заполучите, до конца дней. Какое? Старость. Се Господня, уронил челюсть Динни. О, это не бессмертие, не на самом деле, пока, но оно должно тормозить намертво практически все нормальные процессы старения и восстанавливать большую часть уже причиненного ущерба, торопливо добавила Эми. И вы все еще можете умереть от подходящей разновидности несчастного случая. Но по моей оценке оно, вероятно, повышает срок жизни человека на примерно 300-400%, причем как минимум 95% на пике здоровья. Уверена, что рано или поздно смогу улучшить результат при дальнейшей работе. Но пока этого должно хватить. Почти минуту стояла мертвая тишина. Мистер Эберт просто пялился на девушку, потом на маленькую штучку в коробке у себя в руке. Наконец он открыл рот. Надеюсь, вы ведь понимаете, что если кто-то выяснит это, реакция будет совершенно, наха, безумной до офигения. Понимаю, вот почему насчет этой части я не говорила никому и буду отрицать, если кто-то спросит, вздохнула целительница. Насколько все будут знать, оно просто лечит болезни и травмы. Мне надо подумать насчет лучшего способа в конце концов преподнести что-то большее. Даже так с СКП будет непросто. Над ним все еще надо работать, сроки хранения пока не настолько хороши, как хотелось бы, и имеется несколько специфических и очень редких случаев, где могут возникнуть проблемы. Но оно достаточно хорошо, так что я счастлива предоставить его людям в общее пользование, предполагая, что мы сможем придумать как, что может потребовать времени. Но Эми думает, что ты заслужил быть первым, тихо улыбаясь, вставила Тейлор. Пока мы не сообразим, куда двигаться дальше, сложно посвятить других людей в секрет. А ты уже в курсе, что она может куда больше, чем кто-либо другой представляет. Ну и, конечно, ей нужна морская свинка. О, большое тебе спасибо, милая, нахмурился отец, на что полудемон ухмыльнулась. Я тебя тоже люблю. Знаю, с довольным видом отозвалась та. Эми хихикнула. И насколько же ранний возраст достаточен, поинтересовался докер после паузы, глядя на предмет в коробке. В данный момент где-то до 60. После генетических повреждений накапливается столько, что работу по их исправлению проводить сложно. Рано или поздно я разберусь, но в данный момент только такие ограничения. И даже тогда оно могло бы поддерживать какое-то здоровье и устранять травмы. Но такого продления жизни не будет, наверное, только примерно 50% или что-то около того. Даже так, люди за это убили бы, мрачно заметил взрослый. Ты должна быть чрезвычайно осторожна в обращении с этим и с тем, кому позволишь знать. Войны начинали по чертовски менее веским причинам. Это одна из проблем, вздохнула Эми. Но я не могу просто не делать этого. Оно может спасти много жизней. Согласен, наконец произнес Динни. Мы подумаем на этот счет и подберем что-нибудь, что сработает. Кстати, как этим пользоваться? Целительница подняла на неожиданно улыбнувшегося мужчину глаза. Вы его используете? Я тебе доверяю. Как и Тейлор с Варгой. Да. Молодая Даллан ярко улыбнулась. Это выражение озарило ее лицо светом. Девушка вскочила и обошла вокруг стола на сторону Динни. Оно разработано, чтобы быть очень простым, с защитой от дурака. По сути, вы просто прижимаете вогнутой стороной где-нибудь к коже и удерживаете. Вы почувствуете пятно онемения, затем можете отпускать. Пока оно интегрируется с вашей системой, будет кружиться голова, но эта версия невидима после объединения. Просто ткните в пятнышко голой кожи, вроде руки или где-нибудь еще. Динни поглядел на девушку, пожал плечами и закатал левый рукав, обнажив предплечье. Положил на стол ладонь, выловил скользкую штуковину из желтой дряни, подождал, пока большая часть жижи стечет, потом, сделав глубокий вдох, приложил, как объясняли, на полпути между запястьем и локтем. Эми положила руку ему на шею. Я отслеживаю, необходимо проверить, что все идет как надо, и могу прервать процесс, если что-нибудь случится. Но такого не ожидается. Мужчина кивнул и надавил. Штучка на нем пискнула так же, как и ее первое творение. Прошла пара секунд, и место вокруг нее обмерло. И тогда он отпустил руку. Тейлор пристально следила, как и Эми. «Цвет все еще тот же», — доложила целительница. «Работает нормально. Вы почувствуете головокружение прямо примерно сейчас». На этом месте Дин не почувствовал, словно мир на миг завращался, как если бы он перепил. Но чувство быстро прошло. «Ха-ха, было чудно», — пробормотал он. «Вот так, оно присоединяется, проверяет вас. А, решила, что ваши глаза не слишком хорошо работают». Эми улыбнулась в ответ на его взгляд. Внезапно ее лицо смазалось. Мистер Эберт потянулся и снял очки, моргнул, обнаружив, что комната была в неожиданно четком фокусе, куда лучше, чем его зрение было до того в очках. «Боже правый!» «Полный восторг!» – пробормотал Динни, оглядываясь вокруг широко открытыми глазами. По его лицу медленно расплылась улыбка. «Невероятно! Хочешь попробовать?» – спросила Тейлор, протягивая блестящий маленький, но острый нож. Отец уставился на нее, споря сам с собой, но в конце концов потянулся за ним, и без колебаний вонзил кончик в палец, подавив гримасу боли, когда неправдоподобно острый нож глубоко вонзился, а убрав клинок, с открытым ртом смотрел, как ранение исцеляется за секунды, куда быстрее, чем справлялась первая попытка Эми. «Да это просто бред», — протянул Докер, возвращая нож. Довольно Эми вернулась на место. «Работает идеально». Динни поднял руку и оглядел место, где присоединился симбиант. Оно было практически невидимо, а пока он смотрел, медленно выравнивалось в точности под текстуру и оттенок кожи. «А его можно убрать?» «Да, я разработала для него систему съема, и, разумеется, легко могу это сделать, или, раз уж об этом зашла речь, улучшить, не снимая. Будем надеяться, что снимать не понадобится, но такая опция имеется». Динни обернулся и посмотрел на обеих девушек. «Большое спасибо, в самом деле, Эми. Чудесный подарок. Надеюсь, вы будете наслаждаться им очень долго, Динни», — ответила целительница и перевела взгляд на Тейлор. «А ты собиралась просто подарить ему пальто? Эй, это очень симпатичное пальто», — ухмыльнулась дочь подруги. Та коротко рассмеялась. «Со временем будут доступны некоторые усовершенствования, но этим надо заниматься», — сообщила Эми. И, бросив взгляд на часы, добавила: «Я скоро должна собираться домой, почти половина восьмого. У меня еще домашка на завтра». «Я тебя подброшу, Эми», — предложил мистер Эберт. «Однако не хотите сперва поесть?» «Я подумывал заказать пиццу». «Было бы здорово, пап», — улыбнулась Тейлор. Дин не полез в карман за телефоном, набрал номер из памяти и сделал заказ. Вскоре они уже ожидали доставку, обсуждая события довольно-таки запоминающегося дня. «Эми, как день хорошо прошел?» Эми воззрилась на мать, потом на отца, тот смотрел телевизор, чем обычно и занимался большую часть времени. Марк поглядел на нее через плечо и чуть улыбнулся. «Ну, вообще-то да, мама», — выражение на лице матери несколько сбивало с толку. Пришлось слегка напрячь мозги, чтобы распознать извиняющуюся улыбку. «Хочу сказать, что поняла, что вчера я вела себя очень неразумно», — продолжила Кэрол с легким вздохом. Затем поднялась с кресла и приблизилась к приемной дочери. Без тени сомнения женщина на миг прижала Эми к груди. «Я тебя люблю и знаю, что говорила это недостаточно часто. Также я знаю, что позволила моей неприязни и отвращению к твоему отцу повлиять на то, как обращалась с тобой слишком долго. Это было неправильно», — и, отступив на шаг от потрясенно уставившейся Эми, продолжила: «Не могу обещать, что поменяю привычки за одну ночь, но могу, что хотя бы попробую. Ты простишь меня?» У молодой брюнетки ушло почти 20 секунд на то, чтобы привести мысли в порядок, но, наконец, она улыбнулась и кивнула. «Думаю, да. Спасибо, мам. Этого я совсем не ожидала. Я все еще нахожу твою дружбу с Раптаврой и ее сестрой сомнительной, но, как ты правильно сказала, ты достаточно взрослая и зрелая, чтобы принимать собственные решения», — произнесла Кэрол, снова присаживаясь. «Будем надеяться, они будут верными. И Сара тоже права, эти двое странные, но, насколько все говорят, неплохие люди. Или ящерицы, или что они, к черту, такое. Просто обещай, что будешь осторожна». «Определенно буду», — усмехнулась Эми. «И села напротив родителей. Поверь, они хорошие люди, как и все их родственники». «А действительно есть еще?» — с сомнением осведомилась Кэрол. Эми кивнула. Усмешка стала шире. «Ага, довольно скоро сама увидишь». Мать еле слышно вздохнула. «Дорогой, и почему я каким-то местом чую, что дела тут становятся все более потусторонними?» — обратилась она к Марку. Тот ухмыльнулся и вернулся к телевизору. «Думаю, в соответствии с жанром, хмыкнул он. «Семья сверхъестественных ящеролюдей, живущих в заливе, или где там, определенно, Лавкрафт. Ох, хотела бы я, чтобы ты этого не говорил», — пробормотала Кроул. «Я Лавкрафта читала, знаю», — усмехнулся муж, покосившись на Эми, давившую смешок, и принялся бегать по каналам, игнорируя обеих. Кроул посмотрела на него с любящим, хотя и несколько раздраженным восхищением, покачала головой и перевела взгляд обратно на девушку. «Я так понимаю, что машина тоже упоминалась», — вздохнула она. Эми широко ухмыльнулась. «День перед вторником, 14 февраля 2011 г. Тейлор улыбнулась. Рот Сауриал обнажил зубы. «Ага, попался». Она пошла по запаховому следу под покровом, невидимая для всех. Поиск шел уже почти 4 часа в зоне, которая, по словам Лизы, а та была практически уверена, ведет к базе выверта где-то в районе даунтауна. Однако точного положения умница не знала, поскольку всегда доставлялась наемниками, такими кругами, чтобы даже ее силе доставить проблемы, а вдобавок еще и с завязанными глазами. Но блондинка сузила зону до площади в 10 кварталов, и теперь, примерно посреди этой зоны, Тейлор уловила в ветре запах. Намеки на него же полудемон засекла в нескольких местах, показывающих, что мужчина закупается кофе в определенном магазине. Похоже, любит пончики в другом и порой останавливается у газетного киоска, но не в последнее время. Ни один из запаховых следов не вел в какое-то полезное место, в основном к кромке ближайшей дороги, где объект, скорее всего, садился в машину. Он воспользовался одним конкретным телефоном-автоматом, за последние примерно 12 часов уронил на землю чашку, коснулся скамейки, все такое. Но непосредственно полезных следов не было, разве что показывающие, что Лиза была права относительно его примерного местонахождения. В этот раз запах определенно шел из отдушины в стене здания. Труба вела не вверх, как ожидала Тейлор, а вниз. Динодевушка тщательно обследовала ее, принюхалась, убедившись, что запах свежий. Куда бы труба ни вела, выверт был там, под землей, подумала полудемон. Неудивительно, что базу трудно найти. Как он может себе позволить это и всех этих наемников? Лиза говорит, у него их минимум 30, а база громадная. Интересный вопрос, согласился Варга. Любопытно, ведомо ли людям в всем здании, что он пребывает под ними. Без понятия, отозвалась мозг, внимательно озираясь. Проследив увиденные в стенах кабели, излучающие достаточно энергии, чтобы показать, к чему бы они не были подключены, оно куда больше просто нескольких лампочек, она обошла здание сзади. Кабели шли в тоннель доступа под люком и, насколько Тейлор могла определить, соединялись с основной электросетью. «Полагаю, другое направление», – прокомментировала она. «Отсюда они выходят». Развернувшись, девушка последовала за электрическим пламенем в противоположном направлении, обнаружив место, где те резко поворачивали вниз и исчезали под землей за панелью доступа, на самом деле промаркированную как местонахождение газового запорного вентиля. «Кто-то взял на себя огромные сложности, чтобы все это скрыть», — добавила она. «Тайное укрывище, кое легко отыскать, невеликий секрет», — фыркнул ее друг. «Да уж, полагаю, что нет. У нее ушло полчаса, чтобы найти главный вход. Тот был довольно хорошо спрятан на крытой парковке в квартале отсюда, и еще 40 минут, чтобы отследить два входа поменьше, вероятно, аварийные пути побега. Один вел в ливневую канализацию, а другой оканчивался идеально обыкновенной на вид дверью рядом с пожарным выходом бухгалтерской компании. Обследовав ее, Тейлор обнаружила, что за фасадом нормальности скрывалось 6 дюймов стали. Полудемон уловила у всех трех входов большое количество отдельных человеческих запахов, Лизин присутствовал среди прочих у главного входа. Ее самая недавняя подруга определенно в ряде случаев проходила через скрытую дверь. «Ну, он определенно здесь», — заметила девушка-ящер. «Я могу пройти туда за ним, но это может вызвать проблемы. Думаю, этот странный химический запах — это взрывчатка, много взрывчатки. Наверное, он из того типа придурков, которые оборудуют свою тайную подземную базу системой самоуничтожения. Спорю, там даже есть большой таймер обратного отсчета. Этот тип пересмотрел фильмов про Бонда. Сей труд мнится несколько избыточным, мозг», — хмыкнул Варга. «Однако же сочетается с его типом личности. Думаю, да. Теперь все, что нам нужно, это выяснить, кто же он на самом деле». Тейлор негромко вздохнула и пристроилась ждать в темном уголке парковки под потолком. Ей хотелось бы догадаться прихватить яиц на перекус и надеяться, что Выверт скоро поедет домой. Ей через 6 часов в школу. Один Гиёе, серия комиксов и мультиков про непобедимых международных секретных солдат. И да, это именно те ребята, про которых сняли 2 фильма. Без игрушек по теме, естественно, тоже не обошлось. 2 в оригинале Раптаур Чоф. Слово «чоф» в американском жаргоне означает «пища», «паёк», «хавчик». Учитывая, что сплетница уже довольно долго трется на дне, речь у нее неизбежно должна была испортиться, к тому же именно последний вариант лучше всего отражает ее чувство к Выверту. 3 в оригинале «Вирт», что означает «странный с уклоном в потусторонний», «сверхъестественный». Глава 73. Амак, почему о Марке 16 никогда не говорят? Ага, что? Мой гений один порой меня саму поражает, сверкнула улыбка Эми, потянувшись за очередной луковицей. А твоя скромность как, тоже поражает? Ухмыльнулась Тейлор, наблюдавшая, прислонившись к стене, за работой подруги. Она пребывала в основном обличье с того момента, как дверь была заперта, а единственным, кто имел на данный момент ключи от помещения, помимо нее самой, был отец, который постучал бы, прежде чем отпереть дверь. Дверь мастерской также была открыта, поскольку Дина девушка последние несколько минут сидела на столе и играла на телефоне Эми в игры. От этого она начала подумывать, что стоит и самой обзавестись таким. Определенно в нынешних обстоятельствах она может себе позволить подобное. А да, есть такое. Очевидно же, что мою скромность затмевает только мой гений. И, возможно, моя всеобъемлющая привлекательность, каковая, как ты знаешь, безмерна. Я начинаю думать, что если что и безмерно, так это твое эго, хмыкнула Тейлор. Зависть. Простая зависть, фыркнула Эми, печально качая головой. Бедная маленькая девочка-ящер не осознает, что за честь в том, что я, великая панацея, работаю с ней и дозволяю ей работать со мной. Я думала, ты была Эми 2, осведомилась Тейлор с потрясенным и раздосадованным видом. Если будешь великой панацеей, мне надо поменять заказ на футболки и бейсболки, а это очень несвоевременно. Ты же знаешь, он приурочен ко вторнику. П.Ф. Вторник, презрительно усмехнулась Эми, отмахнувшись свободной рукой, параллельно концентрируясь на полужидкой массе, в которую обратилась луковица в другой. Всего лишь еще один день. Единственный важный день, тот, в котором сейчас нахожусь я. В смысле, сегодня, очевидно. Но сегодня, оно всегда. Именно. Что показывает, насколько великое я украшает его своим присутствием. Девушки переглянулись и чуть не рухнули от смеха. «Прости, не могу больше сдерживаться», — хихикнула Эми. «Я начала выражаться как защитница мышей 3. А-а-а, мне она нравится. Как думаешь, мы сможем заполучить ее к себе?» Оживилась Тейлор и ухмыльнулась выражению ужаса на лице подруги. «Шутка. Честно, полудемон на миг задумалась. Более или менее. Бог мой, мир свернулся бы в шар ужаса и скверных каламбуров, если бы вы обе оказались в одном городе, не говоря уж об одном помещении», — застонала Эми. «Никогда больше так не говори». Покачав головой на этакую глупость, Тейлор подошла ближе. «Так что у вас за гениальнейшая идея, а мудрец номер один?» «Мудрец номер один», — взгляд у Эми стал задумчивый, затем она медленно покачала головой. «Не совсем то, но не дурно», — она снова самодовольно улыбнулась и подняла руку, в которой теперь был заметно больший по размеру вариант лечебного симбианта. «Узри же, Марк 16, а в чем разница с Марком 15?» — уточнила Тейлор, пока девушка переливала свое творение к предыдущим версиям в бак-накопитель. «Кроме того, что оно больше, отыскивает и лечит раненых без необходимости подключаться», — пояснила гордо подруга. «Может использоваться, к примеру, при поисково-спасательных операциях. Он адаптирован, чтобы справляться с большинством серьезных ранений, какие только я смогла придумать. Лечение очень агрессивное, даже если от пациентов осталась половина, и признаков жизни практически нет, оно их восстановит. Это шедевр». Брюнетка повернулась к Тейлор, вскинувшей бровь. «Пока это моя лучшая работа». «Ясно», — медленно кивнула Тейлор. «А глаза, чтобы проще было находить людей, как и все эти маленькие ножки?» «Какие глаза?» — нахмурилась Эми. «А эти зубы, они действительно необходимы?» Девушки посмотрели друг на друга. Целительница повернула голову, как раз когда тварюшка в баке закрутилась в движении. «Се божья!» — вскрикнула она, нырком уходя от бака, практически взорвавшегося во все стороны жидкой суспензией. То, что она сотворила, теперь действительно обладало глазами и обалденно большим количеством ног, вращающихся точно лопасти пылесоса. Несколько секунд оно металось по неразрушимому баку. Ими же спряталась за Тейлор, хмуро смотревший на тварь и оттиравший с лица жижу. Оно рычит. Почему оно рычит? Блин, я не знаю. Потрясенно заорала Эми, когда тварь, теперь она определенно была значительно больше, выскочила из бака и начала носиться по комнате. Оно съело всех остальных, заметила Тейлор, поднимая и потряхивая пустой бак. Зачем ты сделала, чтобы оно ело? Б, дура, я не делала так, чтобы оно ело. Взвыла подруга, взбираясь на динодевушку подальше от своего творения, рикошетившего по комнате точно мяч для сквоша, выпущенный из пушки, продолжая издавать довольно-таки нервирующее пронзительное рычание, и в итоге зарылась в последний оставшийся 20-фунтовый мешок лука. «Странно», — прокомментировала Тейлор, глядя, как мешок дергается и дрожит. «Оно какое-то гиперактивное. Думаю, ты могла что-то сделать не совсем так». «Серьезно?» — голос подруги, сидевшей на плечах Тейлор, сочился сарказмом. «Я бы никогда не сделала такое. Эта дрянь безумна. А что ты сделала, что оно настолько другое?» С любопытством спросила Тейлор, слушая ставшее ниже рычание. «Помимо призыва в тушку сатаны, ну, может, я добавила немного твоего эквивалента ДНК», созналась Эми. «Но я думала, твоя сила на моей биологии не работает от слова совсем», я угадала, вполголоса сообщила Эми. Мешок взорвался. Уже не одна, а с полдюжины твари рванули во всех направлениях, каждая размером с крысу. Ног было больше, а зубы куда крупнее. «Думаю, ты угадала неправильно». «Вот спасибо», — взвизгнула Эми, из всех недавно увеличенных сил пытаясь взобраться на голову Тейлор, и издала высокий вопль, когда одна из тварей оттолкнулась от пола прямо в ее сторону. Тейлор потянулась и перехватила ее на лету, крепко сжав, в то время как тварь полностью слетела с нарезки, вгрызшись ей в запястье полным десятков бритвенно-острых зубов ртом. «Ой, действительно чувствительно», — удивленно произнесла Полудемон. «Не дай себя укусить. Да ты перестанешь наконец заявлять пки очевидное и прибьешь их», — дура чешуйчатая голосами почти достиг ультразвука. Тейлор в целях эксперимента сжала руку и с легким изумлением поглядела на результат. Синтетическое создание в ее хватке разломилось надвое. Обе половинки преобразовались в пару тварюшек меньшего размера, но полностью идентичных. У нее на руке существа поглядели друг на друга и бросились в атаку. За считанные секунды осталось только одно, вернувшееся более-менее к прежнему размеру. Оно облизало губы раздвоенным языком и рыгнуло, после чего снова метнулось к Эми. Та вскрикнула и рыбкой ушла с плеч Тейлор прочь из мастерской. Все шесть тварей последовали за ней. Тейлор послушала вопли и звуки разрушения, мягко вздохнула и пошла спасать подругу. «А как ты добилась, что у них вкус точно у цыпленка Виндалу 4. Задумчиво облизала губы Тейлор. «Мне Виндалу нравится. Мы можем их занести на следующий день благодарения». Сильно ободранная и истощенная, с дырами на одежде, Эми одарила ее злобным взглядом. Тейлор ухмыльнулась. «Мы никогда не будем обсуждать Марка 16. Вообще, я не шучу», — голос подруги был мрачен и исполнен угрозы. «Или я тебя убью. Как-нибудь». Тейлор протянула руку и похлопала девушку по плечу. «Эй, могло быть и хуже. Просто подумай, что бы случилось, будь у нас в запасе тонна лука». Эми только сверкнула обещающим смерть взглядом. Тейлор, хихикая, отправилась поискать чего-нибудь попить. От цыпленка Виндалу на нее всегда нападала жажда. Один в оригинале «Бриллианце», что в зависимости от контекста может означать блеск, великолепие, гениальность. Короче, «Бриллиант среди людей», само совершенство. Два в оригинале «Кхиамы», обыгрывается разговор накануне о выборе геройского имени. Три «Защитница мышей», проходной персонаж канона, член первого состава стражей вместе с «Шевалье», потом ушла в независимые. Отличалась склонностью публично троллить систему героев, внедряемую протекторатом. В самом черве появляется в качестве детали одного из кадавров, сопровождающих ампутацию в гостях у панацеи, пост «Левиафан». Четыре цыпленок Виндалу. Один из рецептов курицы карри, острый. Глава 74. Понедельник и разговоры. Тейлор зевнула, помешала кашу и принялась за еду. Отец с улыбкой смотрел. «Ты поздно вернулась этой ночью», — заметил он, наливая себе апельсинового сока. «Как вообще? Поспала?» «Где-то часа полтора», — пробурчала дочь, подсыпая хлопьев в остатки молока. «Буду в норме, обычно этого более чем достаточно», но после вчера она затихла, непрерывно работая ложкой. Затем подняла тарелку и допила капли молока и сахара со дна. «Я бы волновался насчет твоей диеты, если бы не знал точно, что ты можешь съесть заодно и тарелку, причем сие пойдет впрок», — хмыкнул Динни. Динодевушка ухмыльнулась отцу, поставила посуду и снова зевнула. Энергично помотала головой, чтобы проснуться. «Что важнее, твоя маленькая экспедиция успешна», — поинтересовался мужчина. «Типа того, я знаю, где его база и распознала 47 личностей, недавно ходивших внутрь и наружу, в том числе Выверта. Этот определенно все еще внутри, пока я наблюдала, никто не входил и не выходил». Варга думает, что он заперся, пока не разберется, что случилось с неформалами или не решит, что угрозы нет. Налицо солидная паранойя и осторожность. «Если за тобой действительно следят, это не паранойя», — улыбнулся Динни. «О, все правильно, я же следила», — обнажила зубы в ответной усмешке Полудемон. «И я его достану, рано или поздно. Как думаешь, стоит сейчас сказать оружейнику, где база или погодить, пока мы его точно опознаем?» Отец сел обратно на стул и ненадолго задумался. «Не уверен», — признался он. «В целом было бы лучше всего сперва выяснить столько, сколько сможешь. Ты же можешь оглядеться, не дав себя засечь, куда лучше, чем, пожалуй, почти кто угодно, а он, если сообразит, что кто-то подобрался так близко, может выкинуть какую-нибудь глупость. Его база набита взрывчаткой и, по крайней мере, частично лежит под зданием финансового планирования Уилсона», — рассудительно заметила Тейлор. «Если ее подорвать, думаю, здание рухнет. Он так массу народа может убить. Блин, это плохо». Дочь кивнула и пересказала все, что обнаружила. «Не представляю, как можно построить нечто таких размеров прямо посреди города так, чтобы никто не заметил, но не припомню там никаких серьезных подземных работ». «Да, как и я», — пробормотал отец, задумавшись. «Странно, это определенно потребовало бы немалых денег, времени и сил, и подготовленного специалиста по строительству». Лиза забрала из сейфа Лунга те документы, про которые говорила, что там что-то насчет строительных компаний, заметила Тейлор. «Может, ключ там?» «Да, вполне может быть. Поговорю с ней, как приду на работу, и погляжу на документы. Можно осторожно навести справки. Если они задействовали людей из любых профсоюзов в городе, я наверняка выясню». «Ладно, но будь осторожен, у него может быть что-то типа способа узнавать о людях, сующихся в его дела». «Тейлор, я знаю, как отыскивать нужное, не выдавая зачем», — улыбнулся ей папа. «Хорошо», — усмехнулась в ответ дочь и потянулась за тостом. «Сегодня ночью я еще пошатаюсь по округе». Варга предположил, что у Выверта вряд ли только одна база. Он похож на типа с запасными планами внутри запасных планов. Наверняка схронов у него больше, чем можно спрятать. Хотя я была бы действительно удивлена, если бы они были такими же большими, как это. Оно должно занимать где-то с квартал. Такое же здоровое, как убежище от губителей. «Ух ты», — задумчиво посмотрел Динни. «Это мне кое-что напомнило, но не могу точно припомнить», и после паузы покачал головой. «Нет, вертится на языке, но не идет. Я подумаю над этим». «Но да, в такой формулировке ты должна быть права. Еще я думаю заодно сделать пару заходов по более населенным районам. Просто чуток пробегусь по округе, поищу его запах. По-моему, да и Варга согласен, этот тип наверняка живет в миленьком домишке, а не как здесь. В любом случае стоит попробовать. Я в состоянии унюхать, где он какое-то время был за милю». Девушка коротко вздохнула. «Если бы он там действительно ходит или пользуется общественным транспортом, я бы его уже засекла, но он явно каждый раз использует разные машины и ездит разными маршрутами. Прямо как в кино про шпионов. С твоих слов тот еще типаж», — прокомментировал отец. «Хотя и ни капли не милый, как говорит Лиза», — насупилась Тейлор и почти сразу пожала плечами. Настроение девушки взлетело. «В любом случае, повторюсь, я его достану. И если этот тип заперся на базе, ожидая, что случится, будем надеяться, что это сведет к минимуму ущерб, который он может причинить в данный момент. У меня и другие дела есть». Полудемон со злобной ухмылкой потерла руки. «Города, чтобы ужасать, двигая корабль. Мва-ха-ха». Отец на миг уставился на нее и взорвался смехом. «Пожалуйста, не делай так, пока ты кайдзю, или мы действительно заполучим триумвират себе на голову. Фу, да я их могу сделать», — хихикнула дочь. «Можешь или нет, мне выяснять как-то не хочется», — усмехнулся мужчина. «Нам же не нужна драка бугаев с размахом посреди инженерного проекта таких масштабов. Постарайся снизить планку ужасания до уровня неброского фона. Сделаю, что могу, хихикнула Тейлор. «Ты в курсе, что мэр собирается сказать людям на этот счет? А ты не видела заметку в воскресной газете?» — поинтересовался папа. Девушка покачала головой. Отец поднялся и на секунду исчез в гостиной, вернувшись с обсуждаемым номером. Быстро пролистав, нашел нужное место и протянул дочери. Та с интересом прочла. «Ладно, думаю, сработает. Позже с утра, по-моему, около 11, Рой собирается устроить пресс-конференцию». Денни снова сел на место. «Будет местное телевидение и радио, вместе кое с кем из прессы». Говорил, что собирается выражаться как можно менее определенно, но заверить людей, что это безопасно. А то он немного беспокоился, что если скажет правду, люди либо ему не поверят и решат, что мэр рехнулся, либо поверят и будут знать, что он рехнулся. Денни усмехнулся на смех дочери. Практически его точные слова. А он проинформировал из КП, поинтересовалась девушка, придя в себя. Собирался позвонить директору позже, после пресс-конференции пригласить с собой. Не думаю, что он сообщит точно, чего ждать. Докер мрачно ухмыльнулся. Тут своя история. Рой хочет видеть ее лицо. «Думаю, он мне нравится», — фыркнула Тейлор. «Хороший мужик, особенно для политика», — согласился папа. «Мне он тоже нравится. Пусть даже у нас были в прошлом проблемы. В любом случае, зона наблюдения для VIP будет на вертолетной площадке на крыше ратуши. Вид должен быть отменный. Меня пригласили на начало, а после вернусь на двор, координировать процесс. У нас почти сотня добровольцев в наряд по контролю толпы, рации и все такое на каждого». Контакты с полицейским департаментом, они были благодарны за помощь. Будем надеяться, с нашей стороны все пройдет более-менее гладко. Я, конечно, тоже надеюсь, вздохнула девушка. Если начнутся неприятности, я буду типа как занята. Можем спросить Вики, не будут ли они с семьей согласны побыть на страже на случай проблем, предложил после паузы Денни. Кажется, девочка обожает шумиху. «Наверняка ухватится за шанс снова сделать что-то полезное». «Неплохая мысль», — подумала вслух Тейлор. «Ими будет там, так что мы сможем справиться с любыми медицинскими проблемами». Вики добавит немного физической силы. «Попрошу Ими поинтересоваться от имени Раптавр. Она же и семью может попросить». «Вероятно, лучше так, чем привлекать из КП», — произнес отец, заканчивая завтрак и поднимаясь мыть посуду. «С ними неизбежно влезут бюрократия и проблемы». Если что-то пойдет не так, они все равно влезут, но я бы предпочел держать службу подальше, пока этого не случится. И знаю, что Рой тоже. Большое дело закручивается, а, с каким-то смирением заметила Тейлор, люди разворачивают все это в какое-то колоссальное событие, а я всего-то планировала передвинуть старый корабль на пару миль. Никак не ждала, что это станет таким сложным, Полудемон негромко вздохнула, положив голову на руку и посмотрев на отца. «Почти жалею, что мне пришла в голову эта мысль. Надеюсь, после все немного успокоится». Денни обошел вокруг стола и успокаивающе положил руку ей на плечо. «Милая, это с самого начала должно было вылиться в важное событие. Так или иначе, слишком большие перемены для города, чтобы просто спрятать его под ковер». И, потрепав дочь по плечу, забрал тарелки и поставил в раковину их. «Не волнуйся, ты дала начало чему-то хорошему». Породило множество надежд у массы народу, и те действительно предвкушают, как это изменит их жизни, и я твердо верю, что к лучшему. «Спасибо, пап», — улыбнулась девушка. «Это здорово помогло. Просто порой все это валится на меня, и я вдруг осознаю, насколько моя теперешняя жизнь безумная. Однако, надеюсь, веселая. О, боже, да, я бы ничего не поменяла», — усмехнулась Тейлор. Денни со смехом потянула из мойки ее стакан, поморщился. Когда раздался треск, точно тот развалился на два куска, битый край наконец сломался. «Ай!» – издал мужчина возглас, выдергивая палец из горячей мыльной воды. Ладонь набухала кровью, но спустя пару секунд перестала. К тому моменту, как он начал обматывать раненую руку, она уже не была раненой. «Господи, к этому определенно надо привыкнуть», – пробормотал папа, на несколько секунд уставившись на невредимую ладонь. После чего осторожно полез в воду и выудил разбитый стакан, поглядел на него, покачал головой и повернулся выкинуть в мусор. Эми проделала замечательную работу. «Напомни, что надо купить новый набор стаканов, за последний месяц этот третий разбился». «Ладно», — улыбнулась Тейлор. Как только она убедилась, что отец вне опасности, то стала смотреть на происходящее с удовлетворенным одобрением. Ее симбианты просто невероятны, и некоторые другие идеи реально замечательные. «Надеюсь, в какой-то момент вы двое посвятите меня в секрет», — улыбнулся мужчина, спуская воду в раковине, и, обнаружив отбитый кусочек стекла, избавился от него. «Разумеется, когда заставим его работать», — согласилась дочь. Со щелчком хвоста встала прямо, подошла и обняла его. «Мне надо идти, или опоздаю. Окей, я пригляжу за Лизой с друзьями и передам ей, что ты будешь позже. Собираешься ей про себя рассказать? Она уже в курсе», — сообщила Тейлор, и пожала плечами, когда отец с легким удивлением поглядел на нее. «Лиза не дура, а сила у нее совершенно невероятная, но будет держать рот на замке. Поговорю с ней позже. Эми сегодня в больнице в ночь, так что буду только я». «Тогда хорошо, звучит прекрасно. Свяжусь с Аркадией и уведомлю, что тебя завтра весь день не будет по неуказанным, но важным причинам. Они такое разрешают несколько раз в год, если не злоупотреблять». Динни улыбнулся ее смешку. «Скорее по семейным причинам», — хихикнула дочь. «Увидимся. Повеселись и еще раз поблагодари Эми за это», — отдал отец указание, с впечатленным видом подняв руку. «Лучший подарок в жизни. Ты пока пальто не видел», — крикнула в ответ Тейлор, покинув дом и продолжая про себя улыбаться. Прочитав e-mail, Эмили лишь негромко вздохнула. Взяла телефон, набрала номер и немного подождала. Когда же после двух гудков трубку сняли и прозвучал отрывистый оружейник, директор со снисходительным раздражением поинтересовалась. «Колин, что, черт побери, ты творишь?» Последовала краткая пауза. «Прошу прощения, директор, я не уверен, в чем смысл вашего вопроса. Смысл в том, что я только что прочитала твой доклад со вставками Ханны, насколько могу судить, он является идеальным образчиком того, как не сказать практически ничего в как можно большем количестве слов. Я читала заявления профессиональных политиков, в которых было больше фактического содержания. Это совершенно не в характере любого из вас, а в особенности не в твоем. Обычно твои доклады краткие и по делу, практически запредельно краткие. Я все еще не вполне уверен, что вам надо узнать, директор». Эмили могла поклясться, что технарь выражается уклончиво. «Возможно, следует встретиться лично и обсудить ситуацию. В графике стоит обычная встреча позже утром. Я бы предпочел, чтобы вы посетили мою лабораторию», был ответ. С учетом вопросов безопасности, Питгот оторвала трубку от уха и с секунду разглядывала ее, потом вернула назад. «Вопросов безопасности?» «Да, директор». Мысли Эмили на миг понеслись вскачь. «Ты намекаешь, что здание СКП в каких-то отношениях небезопасно?» «Директор, боюсь, что не могу вдаваться в детали по телефону», — ответ звучал почти извиняющийся. «С учетом вопросов безопасности». Женщина вздохнула, потерла переносицу и прикрыла глаза. Разговор начинает ходить по кругу, а вопрос был риторическим. Оружейник не ответил. «Проклятие! Отлично, ты победил!» Она быстро проглядела свой график и передвинула пару пунктов. «Надеюсь, оно того стоит». «Думаю, да, но не могу сказать больше с учетом вопросов безопасности», — закончила за него Эмили. «Да, я уловила. Буду в 11 утра. Будем вас ждать», — ответил технарь, и связь со слабым щелчком оборвалась. «Чем больше я с ним имею дело, тем больше он раздражает», — буркнула под нос директор, положив трубку с несколько большей силой, чем действительно требовалось. Повернулась к компьютеру и повозилась со списком еще, пока не получила два свободных часа с без четверти 11 до без четверти час. Едва она закончила, зазвонил телефон. Эмили рассеянно взяла трубку и ответила. Питгот, услышав в ответ голос своего личного секретаря. «Директор, у меня на линии мэр Криснер, требует вас». Женщина снова вздохнула. «Теперь-то что? Судя по заметке в газете, это может быть практически что угодно. Соедините». «Да, директор». Раздались гудки, и она произнесла. «Здравствуйте, Рой. Чем могу помочь?» «Здравствуйте, Эмили. Как вам этот прекрасный день?» Голос мужчины звучал игриво и полнился довольством жизнью. «Очень рад, что туман сошел. Будем надеяться, завтра будет не хуже». Женщина бросила взгляд в окно на залив и была вынуждена согласиться. День должен был быть прекрасным, особенно после дождя с туманом на выходных. «Полагаю, вы позвонили не только просто поделиться мнением о погоде», — уточнила она рисковато, но стараясь быть вежливой. «Нет, конечно же нет», — фыркнул Криснер. «Просто выражаю любезность. Так мы, политики, действуем. На самом деле я звоню известить, что завтра в заливе будет проводиться крупная операция один с участием независимых паралюдей, и пригласить понаблюдать вместе, если пожелаете. Или, если вы слишком заняты, можете послать представителя или двух. Я же знаю, как наваливается работа. О крупной операции с участием паралюдей какого рода мы ведем речь, Рой, крайне подозрительно уточнила директор. И, если на то пошло, каких паралюдей? Видела ваше объявление в газете. О-о-о, СП, это как так? О, Эмили, будьте уверены, это довольно впечатляюще, но волноваться ни о чем, заверил Рой. Кое-какое крайне востребованное гражданское строительство, давно назревшие. Влияние на экономику в районе залива будет глубочайшим, в этом наши эксперты уверены. Но определенно, посмотреть на это стоит. Посмотреть на что, боюсь, пока не могу сказать, хмыкнул мужчина. С учетом вопросов безопасности, рука женщины так сжала трубку, что послышалось потрескивание. А что касается обсуждаемого парачеловика, она в своем роде очень впечатляет. Член семьи, на публике пока не показывалась. Завтра у нее дебют. Операции семьи Брактон-Бей спонсируют ее работу для города, что мы очень высоко ценим. Не могу не восхититься продемонстрированной гражданской сознательностью. Помощью союза докеров мы также очень довольны, без них было бы куда сложнее все устроить. Голос Роя полнился весельем. Собственно, говоря по чести, сомневаюсь, что без союза план вообще удалось бы реализовать. Дайте угадаю, проскрежетала директор. Каким-то образом, понятия не имею как, причастен Динни Бейберт. А, вы знакомы? Судя по голосу, Рой подавлял смех. Не знал. Я-то с этим человеком знаком много лет, и, пусть у нас и имелись свои разногласия, свое дело он, похоже, знает. И не каждому по вкусу. Конечно, кое-кто из советников его действительно не любит, но это не мешает нам всем работать вместе на благо общества. В этом, в конце концов, весь смысл нашего существования, и городского совета, и СКП. Вы не согласны? Полагаю, так и есть, произнесла Эмили сквозь неплотно сжатые зубы. И, как понимаю, вы не собираетесь мне больше ничего сообщать, а только говорить банальности. Эмили, вы меня раните. Правда? Теперь в его голосе определенно звучал смех. Нет, как я уже говорил, не могу вдаваться в детали. Просто хотел лично передать вам предупреждение, чтобы предотвратить любые недопонимания. Мы же не хотим, чтобы ваши люди получили неверное представление и вмешались, верно? Особенно учитывая хаос и неловкое положение, которые могли бы последовать. Но мы будем более чем рады пригласить вас прийти и наблюдать из VIP-зоны. Будет даже фуршет. А у нас имеются исключительные калифорнийские вина. Слышал, в последнее время у вас лучше со здоровьем, так что бокал другой может прийтись к месту. А вы прямо-таки наслаждаетесь, Рой, огрызнулась женщина. Безмерно, Эмили, хмыкнул мэр. Я удостоверюсь, чтобы до вашего секретаря дошли подробности. Мы начнем завтра днем в 1:30. Увидимся там. Хорошего дня, и повесил трубку. Питгак швырнула телефон и несколько секунд тяжело дышала через нос. Почему-то этот человек вечно ее раздражал. Мэр он был хороший, популярный и довольно-таки эффективный, насколько был в состоянии, учитывая, что за помойка этот город, но вечно был склонен бить в ответ, где бы ни вовлекалась СКП. Это раздражало. А теперь он явно собирался выдать из развернувшейся на 180 градусов ситуации все, что можно. Что еще больше раздражало. Когда Эмили немного успокоилась, то подняла телефон и нажала кнопку. «Дайте триумфа», отрывисто произнесла она, в мой офис как можно скорее, пожалуйста, и, положив телефон, повернулась, уставившись на залив. ХММ, крупная операция паралюдей, а, пробормотала она, пытаясь понять, что же, черт возьми, означает ее появление на сцене прямо перед ней.